Глава 15. На следующей тренировке мы опробовали новое плетение щита, что привлекло внимание магистра Рисая. Конечно, в кои-то веки ничего не развалилось благодаря моему вмешательству. Магистр даже остановил тренировку, заинтересовавшись тем феноменом, что щит устойчивее обычного. Проведя несколько испытаний, опытным путем выяснили, что он намного прочнее, чем обыкновенный, объединенный четырьмя стихиями. Была еще одна особенность. Сил для удержания от меня щит требовал меньше, чем от парней. Дальше мы уже делали упор на быстроту плетения и выявили еще одну особенность. Я могла менять форму щита, беря всю группу в кокон, что стало очень полезным, когда на одном из испытаний на нас напали дикие пчелы. Вообще, чем ближе приближалась дата игр, тем изощреннее становилась фантазия преподавателей. Честно говоря, после успеха со щитом я почувствовала себя гораздо увереннее. Равным игроком, а не слабым элементом, как в начале тренировок. Ведь мои способности специфические, и раньше я всегда держалась в хвосте группы. Теперь же мы перестроились, и я шла в середине отряда, чтобы в случае опасности иметь возможность накрыть щитом всех. Напряженные тренировки не проходили даром, и мы учились понимать друг друга с полувзгляда, превращаясь в сплоченную команду. Но и учебу никто не отменял. Близились экзамены, и я была загружена по горло. Как же я уставала в эти дни! Какие поездки в город! Короткие вылазки в оранжерею являлись отдыхом, а сидение в библиотеке — единственной возможностью побыть наедине с собой, ни с кем не общаясь. Ведь если я не на лекциях, то на дополнительных занятиях, тренировках или в своей комнате с Кайлом и Харном делаю уроки. В библиотеке я столкнулась с Миссой. Она сидела над книгами почему-то одна, без сирены. Мгновение поколебавшись, я подошла узнать, как дела. Последнее время мы виделись вскользь, так как большую часть лекций я посещала с третьим курсом. При виде меня на губах Миссы расцвела улыбка. «Почему здесь готовишься?» — спросила ее, увидев конспект лекций и книги. «Ладно, я учить люблю в библиотеке, когда время позволяет. Тут хотя бы можно отдохнуть от общества опекуна и рыжего. Ведь не успею прийти к себе, как и они сразу же подтягиваются. Обычно, если что-то непонятно, тогда уже обращаюсь с вопросами к ним». «Мелисент в последнее время не в настроении. И здесь спокойнее», — призналась Мисса. «Что-то случилось?» — забеспокоилась я, подумав, что сирена с ней поссорилась. «Скоро игры, у вас напряженные тренировки. Она переживает и скучает», — тактично намекнула Мисса на занятость принца. «Да, последние дни Харн был озабочен приближающимися соревнованиями, и мы выкладывались по максимуму. Но в то же время мне было приятно получить подтверждение, что его отношения с Сиреной немного поостыли. Вот не нравилась она мне. Пусть это и не мое дело». «Мелисент все понимает, но иногда впадает в отчаяние от мысли, что к ней охладели», — с заминкой произнесла Мисса и посмотрела вопросительно. Тут уж я поняла, почему она предпочитает учить в библиотеке. Характер у Сирены не сахар, и если та не в настроении, сосредоточиться на учебе затруднительно. Они же живут в одной комнате. «У нас очень напряженный график», — обтекаемо написала в ответ. «Вот и я ей это говорю», — с облегчением воскликнула она и тут же прикрыла рот рукой, так как библиотекарь бросила на нас строгий взгляд. Мисса подвинулась, освобождая мне место, и я села к ней, хотя и не планировала этого. Но она так смотрела. Видно было, что хочет выговориться. «Скажи, а ты знаешь что-нибудь об Анне?» — неожиданно таинственным шепотом спросила Мисса. Я не сдержала своего изумления от такого вопроса. Заметив это, Миса смутилась и пояснила. «Просто Мелисент о ней говорила. Переживает, что именно из-за нее их встречи с твоим опекуном стали реже. К тому же в академии только об этой девушке и шепчутся. Она же знакомая Кайла». Пребывая в некотором шоке, я утвердительно кивнула. «Все, кто видел Анни, только и превозносят ее красоту. Я слышала, что парни даже за Кайлом в городе следили, чтобы он вывел на нее. Но так ничего и не узнали. Ты сам встречался с ней? Она действительно такая красивая, как все говорят?» «Я слышал от Кайла. Кратко написала я. Да? Кто она? Он с ней встречается? Или принц обратил на нее внимание?» Посыпались вопросы один за другим. Я не ожидала такого неприкрытого любопытства и бросила удивленный взгляд на Мису. «Прости», — засмущалась она, — «но Мелисент о ней только и говорит. Мне кажется, она ревнует. Ведь у нас в Академии не было более очаровательной девушки, чем Сирена, а тут какая-то незнакомка затмила ее. Еще это аура таинственности, что ее окружает. Я не знаю, кто она. Но слышал, что Анни нет в городе. Она в отъезде. У нее заболел кто-то из близких родственников, кажется. Поделилась я придуманной Кайлом легендой. В голове не укладывалось, что мой выход в театр будет настолько обсуждаемым. Занятая учебой, я не обращала внимания на ходящие слухи. Кайл и слова не сказал, что интерес окружающих к Анне не угас. «Да!» — немного разочарованно протянула Миса. «Ты знаешь, не думала, что это скажу, но мне немного жаль Мелисент. Она совсем не так высокомерна, как все думали вначале. Отзывчивая, и я вижу, что искренне любит твоего опекуна. Последнее время так переживает. Совсем извелась. Скажи, ты не знаешь, какие у вас планы на каникулы?» «Мы еще это не обсуждали», — ответила я. Данная тема была неприятна. «Понимаешь, Мелисент загорелась идеей пригласить вас в гости. Как ты смотришь на то, чтобы отдохнуть после игр у моря?» «Она и мне предложила поехать. Представляешь, у них там такие купальни размером с наш полигон и с морской водой, которая всегда теплая. Купаться можно в любое время года. Я жду не дождусь поездки», — мечтательно шептала Миса, а потом бросила внимательный взгляд на меня и с запинкой произнесла: «Или ты против, что Мелисент встречается с твоим опекуном? Слухи правдивы? Она тебе самому нравится? Ты поэтому ехать не хочешь?» «Мне бы хотелось увидеть море, да и поплавать я была бы не против, особенно после промозглых и серых дней, что царили за окном, если бы в нагрузку не шло общество Сирены. И предположение Миссы насчет того, что там мне нравится, было смешно». «Нет? Я не права?» — с надеждой спросила она, заглядывая мне в глаза. «Тогда поехали. Я буду очень рада твоему обществу. Понимаешь, не хотелось бы быть третьей лишней и мешать Мелисент, а так мы могли бы с тобой гулять по острову, посещать водопады. Я слышала, там изумительная природа и очень красиво». Когда Миса заговорила в таком ключе, идея с поездкой уже не вызывала прежнего отторжения, но в то же время что-то цепляло, не давая согласиться. Наверное, нетипичное для Миссы поведение. Обычно скромная и молчаливая, сегодня она была непривычно разговорчива. Как будто уловив мои сомнения, девушка замолчала и опустила глаза. «Извини за настойчивость, просто я очень жду этой поездки и немного нафантазировала себе, как это будет. Путешествие на корабле, море, острова Сирен. Ты так красочно описывала, что я себе тоже воочию это представил», — написала я в блокноте, и когда она прочитала, продолжила. «Только я, правда, не знаю планов моего опекуна». «Но если он поедет, ты же с ним?» «Мелисент хотела познакомить тебя со своим учителем. Он может дать тебе несколько полезных советов во владении силой Земли». Я заколебалась. Несмотря на притягательную возможность отправиться в плавание на корабле и побывать у сирен, сама компания представительницы оных меня не прельщала. Нет уж, лучше в академии каникулы провести, чем терпеть общество сирены. Поэтому я солгала. Извини, но я уже принял приглашение Кайла погостить у его родных. Однако это и к лучшему. Если его высочество решит принять приглашение Мелисент, я не буду путаться у них под ногами и отвлекать его. Все внимание принца будет принадлежать ей. «Ты твердо решил не ехать?» — не скрывая разочарования, спросила Мисса. «Да. На мой взгляд, так будет только лучше». Было жаль расстраивать девушку. Я понимала ее желание не мешать личной жизни подруги и иметь своим спутником кого-то из друзей, но общаться с Сиреной не хотела. Плечи Миссы опустились, и весь ее энтузиазм угас. «Думаю, что и без меня ты прекрасно отдохнешь и по приезде расскажешь обо всем», — в утешение написала я и поднялась, послав ей ободряющую улыбку. Взяв нужные книги, не стала оставаться в библиотеке, как планировала сначала, и ушла к себе. Было немного неловко перед Миссой за свой маленький обман. С парнями я тему каникул не поднимала. Какой смысл? При надобности Кайл меня поддержит, он же и так приглашал к себе погостить. Хотя своего согласия я еще не давала, но если Харн примет приглашение Сирены, то почему бы и нет? Не в академии же мне сидеть. Вечер прошел спокойно. Перед сном я долго не могла уснуть, думая о разговоре с Миссой. Странный он какой-то был. Вернее, удивляло поведение самой девушки. Несмотря на свою доброжелательность и скромность, Мисса была сдержанным и закрытым человеком. Поразили настойчивость и горячность, с которыми она уговаривала меня ехать. Было интересно, не с подачи ли Сирены состоялся этот разговор? В то же время Мисса могла и сама волноваться перед предстоящей поездкой и завести его по собственной инициативе. Ведь об отношениях Мелисент с принцем она осведомлена и вполне допустимо, что рассматривает мою кандидатуру в качестве своего спутника. Размышления заставляли вертеться сбоку на бок, но в сон я как будто провалилась. И оказалось, в чужой спальне. Мужской. Знакомой. Большая кровать с приглашающей расстеленной постелью. На окнах все те же белые занавески, только теперь их не развивал ветер, так как створки были закрыты. А вот полная луна, как и в прошлый раз, заливала комнату своим светом. Правда, сегодня горящий огонь в камине окрашивал все в теплые тона. Полнолуние. Осознание этого заставило меня вздрогнуть, а от прикосновения рук, что легли на плечи, я онемела. Ужас сковал, прогнав все мысли. Как мышка в лапах кота, я замерла. Сильные пальцы буквально впились в кожу, а тяжелое дыхание шевелило волосы на затылке. «Попалась!» Воркующим тоном произнес темный. К своему стыду я забыла обо всем, чему учили, и от звука его голоса задрожала, как лист на ветру. Липкий страх, похлеще его рук, сковал меня. Я оказалась морально не готова к встрече с Корнелиусом. «Лорианна!» Выдохнул он, склонившись к уху. «Я предлагал тебе вернуться ко мне. Но теперь пеняй на себя». Пальцы переместились, ухватившись за ворот сорочки, и резко рванули. Раздался треск материи. Остатки одежды опали к ногам, а маг притянул меня к своей груди. Я лишь судорожно вдохнула, когда ощутила, что он тоже обнажен. «Помнишь меня?» — тихо произнес темный. Его рука легла мне на живот, вжимая в пульсирующую плоть, что упиралась в поясницу. Полностью деморализованная происходящим, я готова была заскулить от ужаса. Он же издал приглушенный стон и сжал меня в крепких объятиях. «Девочка моя, уже скоро ты будешь со мной». От этих сбивчивых слов я содрогнулась, а маг откинул волосы с моей шеи и начал водить губами по обнажившейся коже, не целуя, а еле касаясь и глубоко вдыхая запах. Несмотря на панику, что овладела мной от его близости, именно длинные волосы напомнили о том, что я нахожусь во сне. «Лоргус!» — мысленно завопила я, призывая тень, и закричала еще оглушительнее, когда темный начал подталкивать меня к кровати, а его ладони накрыли мою грудь. Скинув оцепенение, я стала упираться и вцепилась в его руки, стараясь отодрать их от себя. «Откуда это?» — он перехватил и сжал мою кисть. Я опустила взгляд, ожидая увидеть Гаю, но, к своему удивлению, обнаружила браслет тени, который сейчас стал видимым. «Ты вышла замуж? Говори!» — зарычал темный, до боли стиснув мне запястье. Боль отрезвляла и давала силы бороться. Уж лучше она, чем его ласки. Я не понимала, с чего маг сделал такие выводы, но это сейчас не заботило. «Лоргус!» — послала я еще один мысленный призыв, в то же время начиная выстраивать защиту. «Ты моя! Запомни это!» Корнелиус разъяренно дернул меня за волосы, запрокидывая голову и разбивая мою концентрацию. Вот только я больше не была беспомощной. Со всей силы легнула его по ноге и ударила локтем свободной руки по корпусу. Я не зря столько занималась, и удары были отработаны. Но физически темный был гораздо сильнее. «Паршивка!» — взбесился он и швырнул меня на кровать. Это стало его ошибкой. Как только выпустил из рук, я погрузилась в густой туман и услышала удаляющийся яростный вопль. Комната растворилась в плотно серой мгле, и меня выбросило из сна. Ощутив, что лежу в чьих-то объятиях, я начала судорожно брыкаться, но, поняв, что меня сжимают руки тени, а я в своей спальне, тут же расслабилась и прильнула к лорду, вцепившись в его халат. «Все, все», — погладил он меня по голове. От облегчения я расплакалась. С напряженной учебой и тренировками совсем забыла о темном, и напоминание оказалось жутким. С Корнелиусом я опять стала слабой, способный лишь трястись от страха. Ничего не могла поделать. Стоило темному прикоснуться ко мне, как охвативший ужас лишал способности мыслить. Я думала, что готова встретиться с ним и противостоять, но лишь теперь поняла, как сильно ошибалась и попросту была самонадеяна. Скажи кому, не поверят. Но, находясь рядом с тенью, человеком, внушающим всем страх, я чувствовала себя в безопасности. Цеплялась за него, как утопающая за соломинку. Мало того, еще поливала его грудь слезами, а он меня успокаивал. Осознание того, что грудь, собственно, обнаженная, и привело меня в чувство. Открыв глаза, я убедилась в этом, увидев бледную кожу. Тут же смутилась от того, что буквально лежу на главе тайной канцелярии. Полы халата, которые я судорожно сжимала, были распахнуты, а я уткнулась носом как раз посередине. От мужчины приятно пахло свежестью. Несмотря на свое состояние, я это отметила. Нарушая все нормы приличия, я не сделала и попытки отпустить его одежду или отодвинуться. Слишком была напугана встречей во сне, а тень был тем, кто стоял между мной и темным магом. Вопреки логике, мне казалось, что стоит отстраниться, как я опять окажусь в той спальне наедине с кошмаром. Я даже задумываться боялась, кто на этот раз заплатил своей жизнью, чтобы мы встретились во сне. Когда слезы высохли, а я немного успокоилась, в голову полезли мысли о том, что опять выдернула тень к себе. Чуть приподняла голову и с опаской посмотрела на мужчину, не зная, чего ожидать. Он с мрачным видом рассматривал потолок. Волосы у лорда Хейдиса были влажные, и по всему выходило, что я вытащила его из дома, когда он готовился ко сну. Стоило пошевелиться, как он перевел взгляд на меня и произнес: «Давай распоряжусь насчет успокоительного». Я тут же отрицательно затрясла головой и крепче сжала его халат, не желая, чтобы он уходил. Кажется, своей реакцией озадачила. «Темный?» — спросил он. Я кивнула. «Опять мост?» Я ответила отрицательно и положила голову ему на грудь. В этот момент лорд как раз разомкнул объятия и поднимал руки, видимо, собираясь положить мне на виски, чтобы посмотреть воспоминания. И мои действия заставили его неловко замереть. Я пока была не готова делиться произошедшим и лежала, не шевелясь. Тень несколько напрягся. Понятное дело, вместо того, чтобы отпрянуть от него, хоть как-то отодвинуться, я не желала расставаться с его одеждой и продолжала использовать главу тайной канцелярии в качестве матраса. «Лорам, у нас мало времени», — осторожно заметил лорд Хейдис, вернув руки мне на талию. Адептка проигнорировала данное замечание. «Я переместился, ориентируясь на браслет, потревожив защиту Академии. Очень скоро сюда придут, и мне бы не хотелось предстать в таком виде». Из всего сказанного я сделала вывод, что тени нужно уйти, и еще крепче вцепилась в него. «Лоран!» — попытался воззвать к моей совести тень, потом перешел к угрозам: «Поцелую!» На это я лишь ниже опустила голову, проехав влажным носом по его груди. Донесшийся стук в дверь известил, что лорд был прав насчет времени, и это заставило меня напрячься, но никак не отпустить его. «Во имя тьмы! Вот только обвинений в домогательстве сопливых адепток мне и не хватало!» — выругался лорд Хейдис. Но вместо того, чтобы оторвать меня от себя, лишь крепче прижал и встал вместе со мной, рявкнув: «Газ!» Брейд, наверное, появился, так как тут же последовали указания. «Сообщи, что я забрал адепта Лорана по делу государственной важности. Его Величество в курсе. Одежду перешли в мой дом. Так и держа меня на весу, он шагнул в портал, избежав каких-либо объяснений с руководством Академии. Исходя из его слов, мы переместились к лорду Хейдису домой. Остановившись, лорд ослабил захват, и я сползла по его телу, наступив ему на ногу. Опустив взгляд, обнаружила, что тень босиком, как и я. Меня поразило, что он так спешил, даже не обулся. Переступила на ковер и, чуть отстранившись, осмотрелась. Мужская спальня. Горящий камин. Мои пальцы непроизвольно сжались. Все это было как будто продолжением моего кошмара. Вот только обстановка другая, и заправленная кровать не таких гигантских размеров, как во сне. «Вижу, вы не можете расстаться с моим халатом», — иронично произнес лорд. «Если потрудитесь убрать руки, я вам его отдам». Я перевела взгляд на свои пальцы, которые крепко держали лацканы и не желали разжиматься. «Лоран, хотя бы одну руку!» И он с трудом отцепил ее от себя, после чего повел плечом, скидывая халат. Смутившись, я отпустила его, и, если бы могла говорить, поспешила бы заверить, что лучше бы этой части туалета остаться на лорде, но было поздно. Избавившись от халата, тень набросила его мне на плечи, а я не знала, куда девать глаза от обнаженного по пояс главы тайной канцелярии. «Не первый раз замечаю, что вы испытываете слабость к моей одежде», — поддел он. «Идите поближе к камину». Подтолкнул в нужную сторону. «А я пока оденусь». Я послушно пошла в указанном направлении. Отходить от тени не хотелось, но он был обнажен, и я не могла себе позволить цепляться за него. За неимением лучшего укуталась в халат и забралась в кресло с ногами. Не верилось, что я у него дома. Даже не знала, что и думать. Мое исчезновение наделает переполох. Интересно, если я утром вернусь, Харн ничего не узнает? Или ему доложат, что глава тайной канцелярии забрал подопечного? Я поежилась от осознания грядущих проблем. В то же время понимала поступок лорда Хейдиса. Оставить меня там он не мог, и дело даже не в том, что я в него вцепилась. В том виде, в котором лорд явился ко мне на помощь, предстать перед стучавшими в дверь было немыслимо. Чтобы вот так вломиться на территорию Академии, нужны веские основания, и в данных обстоятельствах исчезнуть — лучшее решение. «Дело государственной важности», — вспомнила я его слова Брейду. Никогда не думала, что мои кошмары удостоится такого определения. Как бы я ни хорохорилась до этого, но без помощи тени не обойтись. Именно он меня вытащил. Даже представить страшно, что могло случиться, не приди он на помощь. Отстаивать свою самостоятельность больше не хотелось. «Будете что-нибудь?» — спросил вернувшийся хозяин дома. «Успокаивающий отвар? Чай?» Я отрицательно покачала головой. За время отсутствия лорд Хейдис обзавелся рубашкой и штанами и обулся. Влажные волосы были зачесаны назад, открывая худощавое, породистое лицо. «Тогда показывайте». Тень подошел и, присев на подлокотник кресла, протянул руки к моим вискам. Я испуганно дернула головой, и он замер, наградив пристальным взглядом. «Лоран, у меня был тяжелый день, и ваше воззвание выдернуло меня не в самый удобный момент. Поэтому сейчас вы покажете все, что с вами произошло, и это не обсуждается». бескомпромиссно произнес он и положил прохладные пальцы на лоб. Несколько ударов сердца я просто смотрела ему в глаза, а потом сдалась и распахнула сознание, показывая встречу с темным. Просмотрев воспоминания, лорд молча отошел и занялся камином. Ворошил поленья и подкладывал новые. Мне оставалось лишь изучать его спину и наблюдать за четкими размеренными движениями. Рукава рубашки тень подвернул, и это придавало ему небрежно расслабленный домашний вид. Тут же полезли мысли, что я в чужой спальне, наедине с мужчиной. Понятия не имела, вернет ли он меня в академию или придется ночевать здесь. «С ним?» Быстро глянула в сторону постели и тут же отвела глаза. «Ох, и почему я постоянно оказываюсь в таких ситуациях?» «Как он смог добраться до тебя?» Не оборачиваясь, нарушил молчание тень, как будто не столько спрашивал, сколько сам вслух рассуждал. «Браслет действует, ты под защитой и должна была без труда ментально отгородиться от него, но он тебя призвал». «Почему?» «Видимых перегрузок нет, но внутренне ты ослаблена. С тренировками справляешься, с учебой тоже». «Или я чего-то не знаю?» — спросил он, повернув голову. Уже хотела ответить, что не понимаю, о чем речь, как догадка пронзила меня, и я потупилась. «Лоран?» Продолжая рассматривать зажатые между коленями ладони, я призналась. «Во время медитации я черпаю силы из внутренних резервов». «Как часто?» — отрывисто спросил тень. «Последнее время постоянно». Лорд посмотрел на меня убийственным взглядом, а я зачастила. «Скоро игры. У нас напряженные тренировки, экзамены, а я еще экстерном сдаю». Мне нужны были силы. Кто бы знал, как я выматывалась, а стоило зачерпнуть из резервов, как опять была свежа и способна на многое. Успокаивала себя тем, что отдохну на каникулах. «Тебе говорили, что это вредно и опасно?» Тихо поинтересовался тень. «Да, но я чувствовала себя хорошо», — поспешно сообщила я. «Оправдание слабое, но иных не имелось. Прежде чем меня начали распекать, решила задать свои вопросы. Почему браслет проявился во сне, и отчего темный решил, что я замужем? Он прямо озверел, когда его увидел». «Это защитный родовой артефакт, который принято надевать на жен после свадьбы. Он завязан на твоей ауре, поэтому и при призыве остался с тобой. Вот только из-за своей безголовости ты ослабла, и твой знакомый воспользовался брешью в защите. Лоран, ты чем думала?» Я отвела глаза. Получается, темный увидел браслет и решил, что я вышла замуж. Теперь понятно, почему тень сделал его невидимым. У Харна возникло бы множество вопросов, если бы он заметил на мне это украшение. «Значит так. Завтра у тебя отдых. Один день команда без тебя обойдется. Занятия пропустишь. С ректором и твоим опекуном я договорюсь. Перед уходом я дам тебе выпить средства для восстановления сил. Поспишь. Собственно, сейчас тоже спать», — распорядился он, поднимаясь. Я спустила ноги с кресла и тоже встала, бросив нервный взгляд в сторону кровати. Тень его перехватил и с непроницаемым лицом поинтересовался. «Настаиваешь на отдельных покоях? Или вернуть в академию?» Бросив на него испуганный взгляд, я отрицательно качнула головой и без малейших промедлений направилась к кровати. «Одной ложиться спать мне просто страшно, а давать какие-либо пояснения своему исчезновению из академии я была не в состоянии. Мне только встречи с разгневанным Харном не хватало». Презентованный халат снимать не стала и прямо в нем нырнула под одеяло, передвинувшись на середину кровати. Лорд Хейдис за всеми моими передвижениями следил с легкой иронией. Убедившись, что спорить я не намерена, он потушил свет и направился ко мне. Вспомнив, с какой легкостью тень считывает настроение и не в силах ничего поделать со смущением, я не придумала ничего лучшего, как закрыть глаза и попробовать отгородить свои эмоции. Вот только щиты рассыпались, стоило постели прогнуться под весом лорда. Такого не бывало. Почему я раньше не обратила внимания, что у меня проблемы с концентрацией и щиты не держат? Ведь и во сне я не смогла отгородиться от темного. «Ты измотала себя», — сказал лорд. Я распахнула глаза. Тень сидел спиной ко мне и разувался. «Постоянно обращаясь к внутренним резервам, ты подорвала свои силы, Лоран. Усталость нам дана на то, чтобы знать, когда телу и мозгу требуется отдых. День за днем ты заставляла себя работать на пределе. И вот что имеешь». Мне стало стыдно. Особенно от того, что все мои потуги не остались незамеченными. Тень обернулся. «Радуйся, что я практически все о тебе знаю, иначе бы не устоял перед искушением воспользоваться возможностью, когда ты ослаблена», — огорошил он. Вдруг его глаза блеснули, и он протянул. «Хотя есть кое-что, что я желал бы посмотреть. В качестве компенсации, скажем так». Лорд растянулся на постели и навис надо мной. «Что?» — буквально пискнула я, раздавленная его улыбочкой. «Мне все любопытно, что такого случилось в зале? Ты так упорно отказывалась это вспоминать». Он положил руки мне на виски, уверенный, что не откажу. Вот только я потерялась от его улыбки, которая вдруг стала хулиганской, никак не подходящей сдержанному главе тайной канцелярии. «Лоран, мне завтра объясняться с вашим опекуном и приносить извинения ректору за вторжение». Я смотрела на этого шантажиста и медленно закипала от возмущения. «Нет?» Удивился он и, ничуть не расстроенный, лег на подушку. «Тогда спать. Жаль, что молодое поколение сейчас крайне неблагодарно». Теперь уже я привстала и во все глаза смотрела на мужчину, который собрался спать. Даже глаза закрыл. Почувствовав взгляд, он искоса глянул на меня и приглашающе поднял руку. «Двигайся, чудовище! При твоем состоянии щитов спать тебе придется максимально близко». Поняв, что все это было разыграно лишь для того, чтобы избавить меня от смущения, я не смогла сдержать улыбки и легла ему под мышку, уткнувшись носом в рубашку. «Эпизод с Кайлом все же покажешь, иначе я себе такого нафантазирую», — сказал тень. От таких слов я дернулась, но была придавлена его рукой. «Спи!» Повисла тишина, нарушаемая треском поленьев в камине. Возмутительные слова уже казались плодом воображения. Постепенно я расслабилась. Да и хватка лорда ослабла. Очень быстро я пригрелась. Было не страшно засыпать, чувствуя рядом тепло живого человека. После всего пережитого навалилась усталость, и я довольно быстро стала проваливаться в сон. Без страха, ведь была уверена, что ничему плохому случиться тень не позволит.